Программа в гостях у Ритузика. Боб, короче, говорит, диджей Ронин, город Санкт-Петербург, и диджей Валя Хэт и МС Боб из города Бронница. Я не буду говорить, то, что мы из вонючей деревни. Проект Maybar Gold представляет. Мы лёгкий друг, мы молодцы, мы обидосы, мы обидосы. Мы лёгкий друг, мы молодцы, мы обидосы, мы обидосы. Мы лёгкий друг, мы молодцы, мы обидосы, мы обидосы. Мы лёгкий друг, мы молодцы, мы обидосы. Состав проекта Maybargo уходит 3 человека. Диджей Валя Фэт, МС Боб и диджей Ронин. Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей и купил спиды быстрее. Занял денег у друзей и купил спиды быстрей. И в ломбард мобилу снес, но зато попудрил нос. Мобилу снес, но зато попудрил нос. Занял денег у друзей и купил спиды быстрей. И в ломбард мобилу снес, но зато попудрил нос. Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Myself tonight. sense. Help me understand. Help me understand. Я не лосин, и теперь я лось. А помнишь, как я научился болеть из-за болезни? я чуть-чуть приврал, зато весело сказал.

Я мальчику. растет. Thank you.